Глава пятая. Ведьма Арина варила зелье, как и положено работящей ведьме в своем лесном домишке. Стояла у русской печки с ухватом, в котором парил зеленоватыми клубами чугунный горшок, и бормотала: «Белый дрог и береск лет, горсть песка с обрыва, вереск, зяблика скелет, гной из-под нарыва». Мы с Эдгаром вошли и стояли у дверей, а ведьма будто не видела нас, стояла спиной, потряхивала горшок, приговаривала: «Снова дрог и береск лет, три пера орлиных». Эдгар кашлянул и продолжил: «Ацетон, кефир, паркет, две розги недлинных». Арина подскочила на месте, вскрикнула: «Ой, матушки-батюшки!» Прозвучало это без малейшей фальши, но почему-то я четко понял, что ведьма нас ждала. «Здравствуйте, Арина», — суховато сказал Эдгар. «Инквизиция, прошу вас прекратить колдовство». Арина ловко засунула горшок в печь и лишь после этого обернулась. Сейчас она выглядела лет на 40. Крепкая, дородная, красивая деревенская баба и очень раздраженная. Подбоченясь, она сварливо воскликнула: «Здрасте вам, господин инквизитор! А колдовству-то зачем мешать? Что мне, снова зябликов ловить и у орлов перья дергать?» «Ваши вирши — всего лишь способ запомнить количество ингредиентов и последовательность действий», — невозмутимо ответил Эдгар. «Зелье легкой поступи вы уже сварили. Мои слова никоим образом помешать не могли. Садитесь, Арина. В ногах правды нет, верно?» «В ногах нет, да нет ее и выше», — хмуро ответила Арина и прошла к столу. Села, вытерла руки о веселенький фартук с ромашками и васильками, покосилась на меня. «Добрый день, Арина», — сказал я. «Господин Эдгар попросил меня выступить в роли проводника. Вы не против?» «Была бы против. В болото бы забрели», — с легкой обидой отозвалась Арина. «Слушаю вас, господин инквизитор Эдгар. С чем пожаловали?» Эдгар уселся напротив Арины, запустил руку под полу пиджака и вытащил маленькую кожаную папку. Где она у него умещалась-то? «Вам была отправлена повестка, Арина», — мягко сказал инквизитор. «Вы ее получили?» Арина погрузилась в раздумья. Эдгар открыл свой бювар, продемонстрировал Арине узкую полоску желтой бумаги. 31-й год, — охнула ведьма. «Ой, старина-то какая! Нет, не получала. Я уже господину из ночного дозора объясняла. Спать я легла. Чека мне дело вшила». «Чека не самое страшное в жизни иного», — сказал Эдгар. «Далеко не самое страшное. Итак, вы получили повестку...» «Не получала», — быстро сказала Арина. «Не получили», — поправился Эдгар. «Что ж, допустим. Нарочный обратно не вернулся. Что ж, все могло случиться с вольнонаемным работником в суровых московских лесах». Арина хранила молчание. А я стоял у двери и наблюдал. Мне было интересно. Работа инквизитора сходна с работой любого дозорного, но у ситуации имелась и своя особенность. Темный маг допрашивал темную ведьму, причем куда более сильную, и Эдгар не мог этого не понимать. Но за его спиной стояла инквизиция, а в такой ситуации рассчитывать на помощь своего дозора уже не приходится. «Будем считать, что теперь вы повестку получили», — продолжал Эдгар. «Мне поручено провести с вами предварительный разговор до принятия окончательных решений». «Итак?» Он достал еще один листок, спросил, глядя в него. «В марте 1931 года вы работали на первом московском хлебокомбинате?» «Работала», — кивнула Арина. «С какой целью?» Арина посмотрела на меня. «Он в курсе», — сказал Эдгар. «Отвечайте». «Ко мне обратилось руководство ночного и дневного дозоров Москвы», — — со вздохом сказала Арина. Иные хотели проверить, как поведут себя люди, живущие в строгом соответствии с коммунистическими идеалами. Поскольку оба дозора хотели одного и того же, а инквизиция поддержала их просьбу, я согласилась. Городов отродясь не любила. Там всегда не отвлекаетесь, — попросил Эдгар. Я выполнила задание, — враз закончила Арина. Сварила зелье, и в течение 2 недель оно добавлялось в ситный хлеб. Все. Получила благодарность от дозоров. Уволилась с хлебозавода, вернулась к себе. А тут чекисты совсем уж... О ваших сложных отношениях с госбезопасностью можете написать мемуары, — внезапно гаркнул Эдгар. Меня интересует, зачем вы нарушили рецептуру? Арина медленно поднялась. Глаза ее гневно сверкнули, голос загремел, будто не женщина стояла в избе, а самка Кинг-Конга. Запомните, молодой человек, никогда Арина не ошибалась в рецептах. Никогда!